Характер директора Некрасова. Цепляясь кормовым тазом за доску почета, в кабинет директора вбежала Просковьюшка. Она застыла на ковре посреди кабинета, прижав таз к груди, как рыцарский щит. «Петр Ерофеевич!» — крикнула она. «Наполеон сбежал!» Петр Ерофеевич Некрасов вздрогнул и уронил на пол папку с надписью «Щенение». «Куда?» Просковьюшка дико молчала, выглядывая из-за таза. Директор схватил трубку телефона, поднял над головой, как гантель, и так ляпнул ею по рогулькам аппарата, что несгораемый шкаф за его спиной сам собой раскрылся. Причем до этого он был заперт абсолютно железным ключом. «Отвинтил лапкой крючок», — забормотала Просковьюшка, — «и сбежал, а с ним 116-й голубой двухлеток». «Лапкой?» — хрипло повторил директор. «Коготком!» — пугливо пояснила Просковьюшка, прикрываясь тазом. Директор Некрасов снял с головы шапку, махнул ею в воздухе, будто прощаясь с кем-то, и вдруг рявкнул. «Вон отсюда!» Алюминиевый таз брякнулся об пол, заныл, застонал и выкатился из кабинета. Про директора Некрасова недаром говорили, что он горячий.